тайгой, в тени березняка, проживает дочка лесника. Я ее, как птицу, сторожу, я до зари брожу, откликнись, я прошу. Колдунья, мое ты сердце расколдуй, колдунья, заветных снов вещу я. Колдунья, лесная сказка наяву, колдунья, судьбы моей колдунья, ты колдунья, колдунья. Это ты пришла ко мне сама, а в дубраве чаще тишина, такая тишина, что музыка слышна. Колдунья, мое ты сердце расколдуй, колдунья, заветных снов вещу я. Колдунья, лесная сказка наяву, колдунья, судьбы моей. Колдунья, заветных снов вещу я, колдунья.